Собственно, поэтому я и приехал к Аделине сейчас. Хуже было бы, если бы мы пересеклись при большом количестве свидетелей. Я должен переговорить с ней наедине. Шок у Аделины прошел. Сейчас у нее накопилось много вопросов. «Адреналин», — сказал я и пожал плечами. «А раны?» — она указала на мое бедро. «Почему ты не перебинтован?» «Царапина». Я предполагал, что Аделина продолжит расспросы, но она пожала плечами и хмыкнула. «Хорошо». «Хорошо? Так просто?» Она вздохнула и прошептала. «Ты всегда мне нравился и никогда меня не обижал. А потом, Руслан, ты спас меня. Я не хочу тебя обвинять. Я хочу с тобой дружить. И твою маму я снова найму в особняк, когда мне вернут все имущество». Аделина нервно сжала пододеяльник. «У меня никого нет, только ты и твоя мама. Это странно, что я считаю вас своей семьей. Давай дружить». «Давай». Я протянул руку, и Аделина робко ее пожала. «Круто. Буду дружить с настоящей герцогиней», — усмехнулся я. Аделина довольно разрумянилась, но быстро перевела тему. «Нет, знаешь, что по-настоящему круто? Я лежу в соседней палате с Владимиром Трубецким. Я хочу ночью пробраться к нему. Интересно, у него и правда две головы?» Савелий говорил, что у него настоящие жабры, а еще лапы, как у крокодила. Не зря же его скрывают с самого рождения. Кстати, он твой ровесник. Ему в этом году тоже исполняется 12 лет. Я окаменел. В горле пересохло. Мое лицо побледнело так сильно, что Аделина забеспокоилась. «Тебе плохо?» «Ну, как сказать...» «Все хорошо, за исключением того, что за стенкой лежит мое тело, то другое, которое я занимал в прошлой жизни. Ведь настоящее имя кровавого генерала — Владимир Трубецкой. Я совершенно не ожидал, что столкнусь сам с собой так скоро».